Вскоре шестую отвели в какую-то комнату, где ее встретили две другие девушки. Одна выглядела довольно странно, имела красную кожу и небольшие клыки, а вторая была очень высокой и крупной. Они что-то говорили, пытались как-то объясниться с новой соседкой, но рабыня не знала ни одного из общепринятых языков Элиана, только родной. Не понимая, чего нужно этим незнакомкам, она съежилась на койке, с тоской глядя в пол. Девушка едва сдерживала слезы. Плакать хотелось страшно. Но вдруг здесь за слезы наказывают? Видела на спине переодевавшейся высокой соседки следы от палки. Крепко, похоже, бедняжке досталось, до крови били. Лучше сдержаться. Узнать бы еще, за что здесь наказывают, чтобы самой не нарваться. Очень не хочется. Да только видно, никуда не денешься. Раз здесь даже своих бьют, то уж чужачку сам Бог велел. Девушка с удивлением поглядывала на что-то весело обсуждающих соседок, понявших, что говорить с уроженкой Нартагаля бесполезно. Они долго болтали, а затем вдруг взяли палки и начали драться. Кошмар! С ума посходили, что ли? Рабыня растерянно смотрела на вытворяющих Даркот знает что элианок. Те изгибались так, как она сама никогда бы не выгнулась, хотя с детства отличалась изрядной гибкостью, да и учителя танцев многому научили. И били друг друга соседки всерьез. Шестая вздрогнула, представив, что это ее так вытянули по ребрам палкой, как только что приласкала подругу краснолицая. Но пострадавшая даже не вскрикнула. Она выругалась сквозь слезы, подпрыгнула и нанесла обидчице хлесткий удар ногой в грудь, от которого та отлетела к стене, свалив по дороге кувшин с водой. Только осколки с брызгами воды напополам во все стороны полетели. «Это еще что за бардак?» — рявкнул внезапно чей-то хриплый бас. «По розгам соскучились. Так я вам сейчас устрою с ними встречу. Надолго запомните». Нарушительницы спокойствия в один голос ойкнули, ошарашенно уставившись на рассерженного коменданта казарм, пришедшего на шум. Увидев перед собой девчонок, он не стал применять физических мер воздействия, только поорал немного для порядка. Парням в таком случае досталось бы по полной программе. «Что здесь такое происходит?» Шестая со страхом смотрела на надрывно орущего коренастого мужчину и ежилась, ожидая, что сейчас всех трех жительниц комнаты погонят к наказующим, или как они здесь называются. По смущенным лицам виновниц девушка поняла, что те и в самом деле сделали что-то не то и чувствуют свою вину. Обидно будет получить розок или плети просто за компанию. Однако ничего страшного не произошло. Строгий господин вскоре ушел, на прощание так хлопнув дверью, что косяк затрясся. Рабыня даже удивилась. Ни разу на ее памяти господа не оставляли подобное поведение безнаказанным. Соседки переглянулись, прыснули и кинулись вытирать с пола воду. Закончив уборку, краснолицая куда-то ушла, но вскоре вернулась с мокрыми волосами, видимо, купалась. Потом из комнаты исчезла высокая. Шестая проводила ее завистливым взглядом. После всех приключений она тоже не отказалась бы помыться. Девушка с клыками уселась перед зеркалом и принялась расчесывать свои жесткие черные волосы. В этот момент все и случилось. Из стен комнаты в отчаянно визжавших девушек ударили белые молнии, их закрутило в непонятно откуда взявшемся вихре, и они оказались в большом зале, заполненном роскошно одетыми господами. Шестая тихо пискнула от ужаса, не понимая, что случилось и как она сюда попала. Да и все эти вельможи вокруг пугали, да не менее. Кто знает, что им в головы взбредет? Может, захотят развлечься казнью рабыни? Самое обычное ведь для господ развлечение. «Встаньте вокруг нас, в пяти локтях от круга, и на равном расстоянии друг от друга!» Прогремел перекатывающийся, гремящий нечеловеческий голос, от которого шестую затрясло крупной дрожью. Внезапно девушка поняла, что должна делать. Откуда взялось в ней это странное знание? Рабыня никогда не сумела бы объяснить, откуда-то взялось. Она нашла свое место в кругу семерых и вытянула руки в стороны, ощущая, что ее глаза становятся провалами тьмы. Губы произносили какие-то неизвестные ей заклинания. Между руками девушек забились разноцветные молнии. Это было страшно, но одновременно прекрасно. Шестую переполняло ощущение нечеловеческой силы. Ей хотелось смеяться и летать. Да, хотелось распахнуть несуществующие крылья и взмыть в воздух. Она продолжала громко чеканить древние, как мир, заклятия, самой душой ощущая их древность и понимая, что столкнулась с чем-то невероятным. Когда все закончилось, и пять юношей, превратившиеся в дракона, исчезли в портале, шестая едва не потеряла сознание. Девушки испуганно сбились в кучу, делясь впечатлениями. И рабыня понимала их, не знала, каким образом, но понимала, хотя они и говорили вовсе не по-нартагальски. Однако продолжала молчать, слушая разговоры других. Надо для начала хотя бы приблизительно разобраться в том, что с ней случилось, кем и чем она стала. А ведь стала и чем-то гораздо большим, чем человек. Ощущала, что в любой момент может призвать силу тьмы. Знала тысячи заклятий непредставимой мощи. Понимала, как устроен мир и каковы его законы, установленные единым Создателем. Девушки продолжали болтать, восхищаясь своей непонятно откуда взявшейся магической силой и знаниями. Когда их внезапно вздернуло в воздух и утащило возникший под потолком портал, раздавшийся многоголосый визг был настолько пронзительным, что любой услышавший его оглох бы. Прокатившись по полу пустого зала с серыми стенами, шестая растерянно замерла, раскинув руки в стороны. «Это еще что такое? Очередные чудеса? Да что за день такой, а? Утром же еще в воспитательном доме была, с нетерпением дожидаясь аукциона». Сознание отказывалось воспринимать новое. Перед глазами все плыло, тошнило. Рабыня тупо смотрела, как две девушки унесли куда-то потерявшего сознание рыжего парня. На лежащий неподалеку залитый кровью труп она старалась не обращать внимания. Слишком уж неприятное зрелище. Потом кто-то сказал, что этот мертвец — император Элиана. Но шестая не поверила. Разве император может быть одет в простой темно-серый плащ? Да нет, конечно. В их воспитательный дом как-то раз наведался король Нартагаля. Девушка хорошо запомнила безумную роскошь его одеяний. С чего бы императору поступать иначе? Все они одним миром мазаны, сволочи. «Что сидишь?» Подошла к ней невысокая черноволосая девушка. «Идем, ужинать зовут». «Ужинать? Это очень даже кстати. С самого утра крошки во рту не было. Поесть ни одна рабыня никогда не отказывалась. Надо есть, раздают. Кто знает, когда в следующий раз накормят. Могут и забыть. Никому нет дела до того, чего там хочется или не хочется какой-то невольнице. Шестая встала, поклонилась и последовала за незнакомкой. Красиво, редкостно красиво. Дорого, наверное, за нее заплатили. Рабыня в шестом поколении, и в голову не приходило, что красивая женщина может быть свободной. Да, поговаривали, что в империи такое извращение возможно. Но шестая в глупые сказки не верила с раннего детства. Много чего говорят, только вот правды в том мало.